Землянин спокойно наблюдал за конвульсиями патруля, регулируя всасывание воронки самой в себя. Наконец, те поняли, что без толку бить по борту, и решили переместиться к более удобной позиции, чтобы вдарить по двигателям. Тут их корабль разорвал от сработавшего баллона на резких вибрациях. Красивым салютом любоваться пришлось недолго, внутренний напарник снова забеспокоился. «Хозяин, сканеры фиксируют системы наведения дальнобойных орудий станции и пусковых установок. Наблюдается залп десятка ракет. Срочно активируй кольцо-проектор. Аша, вливай всю свою ману в накопитель и задавай координаты прыжка. К нам приближаются ракеты, они расколют нас как орех». Девушка приложила обе руки к смонтированной, как она указывала, в рубке энергоустановки, и голубоватая субстанция полилась по ним колышущимся потоком. «Я не могу так быстро задать точные координаты прыжка. Мне нужно время», — закапризничала гостья. «Времени уже нет. Снаряды на подходе. Быстрее открывай портал в любое место другого сектора. Нам еще надо успеть вплыть в эту червоточину, чтобы задницу не подпалили». Кошка-девочка, пронзительно сверкнув на грубого земного мужчину зелеными глазами, влила остатки энергии и запустила проектор. Снаружи от кольца пошли молнии, образуя впереди искажение пространства. Олег дал полный импульс на маршевые двигатели, чтобы успеть заскочить в портал. «Шериф, ты меня очень разочаровал. Как обычный Борг смог покинуть границы империи? На планете, в восстановленном быстрым темпом дворце резиденции процессора, хозяин здания и рабочего зала отчитывал коллектив подчиненных по системе контроля. Простите, ваше могущество, но самохаб где-то успел подхватить неустойчивых нанитов, оставшихся от первых неудавшихся экспериментов божественного создателя Риалнара. Кроме того, анализ его вмешательства в код системы говорит, что он вооружен запретными трудами ученого Инарта. Упитанный шериф старался съежиться до минимальных размеров, чтобы не афишировать главе планеты свои запасы употребленного за последнее время композита, выделенного брокерами на всю службу контроля. А его помощники испуганно жались позади своего проштрафившегося патрона, молясь создателю о заступничестве. Выродок с земли оказался очень проворным и развитым. «Разве не ты мне постоянно говорил о его тупости?» Процессор направил пятерню своей небольшой эльфийской руки в сторону казнокрада и стал из того потихоньку вытягивать в виде прозрачной вуали частички дорогостоящего материала. Подчиненный чувствовал себя как на медленном огне, все тело горело и теряло в весе. Способности главы администрации позволяли с легкостью управлять всей системой связи и контроля движения наноколоний. «Что вы, ваше могущество, я всегда считал его опасным и хотел уничтожить. Помилуйте, не дезактивируйте. Я догоню его на колонизаторе и верну вам в замороженном виде. Корабль должен уже прибыть в скором времени», — прокричал он, усыхая на глазах, но жестокий руководитель вдруг прекратил забаву. «Как только колонизатор установит маяк в резиденции и проведешь свою процедуру перезагрузки, хватаешь помощников и прыгаешь следом. С помощью маяка корабля запускаешь этот протокол». Процессор скользящим движением руки отослал красный прямоугольник голограммы шерифу. Это сгенерирует команду для искателя, и тот включит блокировку всех без исключения наноколоний на расстоянии километра от него. Ваша задача — связаться с подконтрольными пиратами и с их помощью отловить корабль ренегата, он будет обездвижен и обезоружен. Думаю, вы легко справитесь с его заморозкой и возвращением. Растерзанное тело самохапа послужит уроком для всех остальных, а мутировавшиеся наниты пойдут как ценный материал для изучения в лабораториях, и я наконец тоже смогу обрести свободу от привязки к маякам, добавил он уже про себя. Высокой вам тактовой частоты, ваше могущество, мы немедленно приступаем к исполнению. Борги, с трепетом пятясь, исчезли в порталах. Часть вторая. Ты, Борг, глава 22. Олег, сидя в командирском ложементе рубки корабля, то и дело внимательно бросал взгляд в иллюминатор. Звезды светили ярко и холодно, образуя для настороженного землянина новый непривычный рисунок созвездий. Тишина заполнила окружающее пространство. Внезапно нежные руки мягко легли на его плечи, а рыжие локоны окутали голову. Аша умела бесшумно перемещаться по отсекам и, в очередной раз подкравшись, склонилась над своим господином, заставив его вздрогнуть. «Олег, снова нервничаешь? В первую нашу встречу ты мне показался настоящим сорвиголовой, завтракающим на готовом взорваться корабле, а сейчас волнуешься из-за медленной скорости ремонта двигателей. Киса, система сообщает, что ждать придется несколько суток, а мы сидим здесь, как подбитая птичка в открытом поле. За это время нас кто угодно сможет поймать в свои острые коготки, он шутливо потрепал ее за ушки. Кошка девочке было приятно, когда мужчина в разговоре прибегал к подобной аналогии, а он, будучи чутким человеком, заметил, что после подобных объяснений возникало меньше спорных вопросов. Между ними образовалась незримая связь комфортного общения. Человеку с ней чувствовалось не так одиноко после потери семьи, и он трепетно ухаживал за Ашей, часто ловя себя на мысли, что обращается с любимицей как с домашним питомцем. Она же, ощущая, что Олег искренне старается сделать ей приятное, всегда тихо мурчала и выпускала коготки от удовольствия. Вот и в этот раз девушка обняла своего спасителя за шею и включила генератор мягкого рыка. «Господин, Аша, перестань меня так называть. Я для тебя просто Олег. Если хочешь обратиться официально, то полковник Беркутов. Олег, послушай, нужно привыкнуть к подобострастному обхождению. В кластерах короны это необходимый элемент этикета, коль желаешь, чтобы к тебе относились как к уважаемому аристократу. Лапочка моя, в гробу я видел эту их аристократию в белых тапках. Меня и без этого будут уважать, заставлю. Ахахаха, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Какие у вас смешные на земле стихи, подходит к любому месту, просто лол. Учи, учи упрямую кеттерку земной культуре». Незримый зануда сразу прочитал выплывшие из глубин памяти строчки Евгения Онегина, и потешался тихо сам с собою над дурацким, по его мнению, человеческим образным мышлением. У нас сейчас из-за этой долбанной прорвавшейся следом в червоточину торпеды забот полон рот. Всю задницу разворотило вместе с маршевым двигателем, взорвался капитан, не выдержав осады на два фронта. Ахахаха, ой, пожалей нас, хватит жечь. Она еще про вашу героиню земных поговорок Монику Левински не знает. Ха-ха-ха, мысли пришли в хаос из-за смешливых сбоев внутреннего нано-я. Фу-фу-фу, грубый полковник Беркутов, как вы обращаетесь с дамами? Возьмите себя в руки и слушайте свою советницу, раз ничего не знаете о том мире, куда мы собираемся попасть. Аристократия, чувство собственного достоинства и этикет там прежде всего, если вы и дальше планируете владеть кораблем, способным достичь земли. Девушка сначала с напускной строгостью прервала поток жалоб капитана, а затем, улыбнувшись, поцеловала. Там за оскорбление дамы благородные рыцари вызывают на дуэль, ир-ир-мяу. Со всей грациозностью она, обхватив голову, переместилась вокруг человека, мелькнув в воздухе хвостом, и, уже сидя на его коленях, выпустила 5-сантиметровые царапки, шутливо угрожая их поточить об него. «Ладно, ладно, котенок», — уговорила, — «буду слушаться, только пойду прогуляюсь на улицу, посмотрю, чем там занят мой техноквартет. Ой, не могу, ха-ха-ха, зачем мы именно в тебе обрели осознание себя, осел, козел, мартышка и косолапый мишка? Хозяин, хватит вспоминать земной басен и эпос, когда разговариваешь о серьезных вещах. У нас происходит сбой настроек всей колонии, ха-ха-ха». В голове воцарилась эйфория, пришлось даже шикнуть на разошедшегося подглядывателя чужих мыслей. «Скажи, а этого мерзкого искателя удалось оторвать от обшивки и выбросить в космос? Мне становится очень страшно, когда я вижу его щупальца», — пристальный взгляд зеленых глаз рыжей хозяйки пытался загипнотизировать. «К сожалению, нет, этот паразит, как только вылез наружу, полностью оплел ими весь корпус корабля и впился, как клещ». Вася отпилил одну тентаклю, так она сразу приросла в другом месте, а уродец начал жрать внешнюю оболочку. Чтобы компенсировать свои потери, человек встал с кресла вместе с подругой, на ходу меняя костюм. «А ты пробовал ментально по контрольной сети, как принято у боргов, заставить его оторваться?» Симбиант сообщил, что Воланд самозаблокировался и не реагирует на команды. Якобы это связано с отсутствием сигналов от маяка и удалением от границ империи. Даже свои красные глаза, гаденыш, закрыл. Кошка-девочка, помахивая хвостом, повисла на морфировавшем в тяжелый защитный скаф землянине, обхватив ногами и вогнав когти ему в броню. «Ну, пожалуйста, останься со мной. Не уходи, вдруг он без тебя заползет сюда и набросится на меня», — закапризничала она, явно задумав воспользоваться появившейся частичкой времени отдыха у вечно занятого господина. Снять ее с себя оказалось настоящей проблемой, так как вцепилась она намертво, подтверждая свою истинную сущность. Олег пару раз попытался и, сдавшись, решил пойти на уговоры. «Ашенька, мне все время кажется, что за нами наблюдают. Попробую снаружи посмотреть окрестности. Будь умничкой, «Потерпи немного, я скоро вернусь и приготовлю на конфигураторе твою любимую копченую горбушу». Только упоминание о вкусном деликатесе, от запаха которого у кошка девочки сносило крышу в хорошем смысле слова, заставило ее отцепиться и стать паинькой на короткое время, пока человек, воспользовавшись моментом, быстро выходил через шлюз. Орел в нынешнем переоборудованном виде напоминал трапециевидный удлиненный 100-метровый контейнер с приваренной на носу оставшейся кабиной земного корабля в качестве ходовой рубки. Под ней располагалось приемное устройство воронки, а вокруг корпуса в разных направлениях опоясывали несущие силовые фермы. Чисто человеческая технология, придуманная практичным капитаном для легкого размещения различных вспомогательных устройств. Когда беглецам удалось прорваться в этот неизвестный им кластер галактики, радости не было предела, даже не омрачило попадание в корму мощного самонаводящегося заряда. Усиленный броней корпус хоть и был поврежден, но выдержал. Бедой стала лишь потеря всего оборудования задней секции, сгоревшего в плазменном взрыве. Олег немедленно приступил к восстановительным работам. Так как запасных ионных двигателей на складе не было, он оснастил металлоэкструдерами роботов и отправил их отливать устройство непосредственно на месте. Воланд, выйдя из ступора после сражения, тоже вылез со склада наружу и с тех пор, находясь в состоянии гибернационного сна, в отместку потихоньку вгрызался в обшивку. Симбиант предложил собрать ручной маломощный аннигилятор, но выжигать им космическое чудовище чревато цепной реакцией и взрывом корабля. В общем, пока он не шевелится, отложили проблему до лучших времен. Чтобы побаловать свою любимицу, командир решил с помощью внутреннего помощника воссоздать на кухонном агрегаторе рыбу. Самой простой и доступной в памяти оказалась горбуша горячего копчения. Как только она появилась в открытой панели конфигуратора, Аша, как дикая, подскочила и с рычанием безапелляционно утащила горячий продукт в свой отсек. Ошарашенный Олег, на автомате заказав шампанское, некоторое время простоял столбом, пытаясь понять, что сейчас произошло. Его наниты, забыв про расходы, тоже пытались осмыслить увиденное и перевести в речевые фонемы невнятный чавкающий рык, доносящийся из другого модуля. Но буквально через 5 минут сытая и довольная кеттерка уже снова еще активнее извивалась вокруг него. Ее шаловливые ручонки, облапав все тело, толкнули мужчину на соседнее кресло, а она, взгромоздившись верхом и притянув к себе упирающуюся голову, принялась жарко целовать. Спас его сигнал окончания процесса синтеза легкого алкоголя и распахнувшаяся панель, за которой в полости стояло 2 запотевших бокала. Предложив жаркой насильнице попробовать чисто земной женский напиток, чтобы охладиться, он не ожидал, что снова последует за этим. Пока человек смаковал нечто похожее по вкусовым качествам на советское шампанское, Аша жахнула все махом, как воду и, пару секунд покачиваясь, вконец отрубилась на нем. Отравление психоактивным химическим раствором, вызвавшим временную амнезию, констатировал диагноз по просьбе взволнованного хозяина помощник, требуется отдых в течение 5 часов, до полного выведения интоксикации из организма. Пришлось переносить пьяную кошку на оборудованную для нее кроватку и укрыть синтезированным из пластика псевдомеховым одеялом. Позже пробудившись, у бедного создания побаливала голова, она недовольно шипела на каждый шум и мучилась мыслями, что между ними произошло, а что нет. Повторять же эксперимент даже с синтезом пива для похмелки Олег не решился, хватило вызывающей наркотическую зависимость рыбы. Выйдя на поверхность корпуса, землянин сначала двинулся к корме проконтролировать занятость его роботизированной бригады. Загадочный млечный путь над головой манил к себе своим блеском, как россыпь мелких бриллиантов. Свет далеких солнц не давал мраку сгуститься, обрисовывая предметы на фоне черного космоса. 3 дроидов как положено трудились в поте лица, а вот 4-й. Поначалу, по силуэту отдельно сидящего на конце фермы Лехи показалось, что тот вместо работы перекуривает, то есть в прямом смысле пристрастился к вредной привычке. Из того места, где у человека располагался рот, у него выходило облачко дыма. Намереваясь возмутиться поведением неживого организма и даже не задумываясь об нереальности данного факта, капитан, мелко перебирая магнитными подошвами, подобрался ближе. Оказалось, робот просто держит излучатели экструдера на уровне своей ведрообразной головы и добросовестно напыляет стойку активатора потока. Чуть не плюнув от досады, что повелся на собственную глупость, еще раз окинул взглядом облако ионизированного металла и тут заметил, как сквозь него, вдалеке сверкнула и погасла крохотная искорка. попросив помощника настроить визуальное увеличение данной области и изучить, что там могло искрить. Скаф по его команде включил лазерную подсветку, которая на расстоянии нескольких километров утонула в черном маскировочном поле. «Аша, у нас гости. Беги в рубку и включай разрядник», только успел Олег передать в переговорное устройство команду, как темный сгусток осветился зелеными росчерками энерголучей, продырявивших корпус Лехи. Робот так и остался плавать в вакууме на страховочном захвате, рассыпая от извергающихся разрывов поврежденные внутренности. Другая огненная очередь уже пошла в сторону землянина, но то ли реакция у него оказалась отменной, то ли симбиант помог. Он отскочил с линии огня за мгновение до попадания. Стрелявший, будучи уверенным, что поразил цель, сразу перевел огонь на оставшихся троих безобидных монтажников. Их судьба была предрешена повторить за коллегой красочное отключение с фейерверком и разбрасыванием конечностей. Проснулась турель на спине орла, развернув и нацелив массивный ствол, опутанный спиральной лентой разгонника. «Молодец, девушка», быстро сориентировавшись, определила месторасположение противника и врезала по нему, не жалея энергоячеек. Олег тоже сформировал на плече трехствольный когерентный фазер и, спрятавшись за выступом фермы, открыл огонь. Совместным усилием удалось сбить маскировку, и пред ними предстал корабль в пять раз превосходивший размерами «Орел», напоминавший огромный неправильной формы каменный валун, хаотично вращался по разным осям, но как только проявился в видимом диапазоне, скрытые в расщелинах маневровые движки стабилизировали его положение. Кеттерка к этому моменту разнесла вдребезги огневую башенку, ведущую ответный огонь, но к избиению подключилось еще шесть с разных участков огромного рейдера. Они отрывистым стаккато скорострельных разгонных пушек смели с корпуса скромные оборонительные излучатели и прекратили стрельбу. Капитану показалось, что новые пушки были живыми существами. Поморгав, он тоже решил не стрелять, чтобы не демаскировать себя, и обратился к помощнику. «Это корабль Баргов, тот самый колонизатор», — поинтересовался, приближая зумом изображение вражеских десантных люков, створки которых пришли в движение. «Нет, колонизатор имеет другой класс, крейсер, а это всего лишь каравелла, а ее конфигурация не напоминает имперские верфи. Скорее всего, к нам пожаловали их прихвостни пираты. Они чаще других пользуются таким сбалансированным по габаритам судном. Да, и они уже нетерпеливо просятся ступить на наш борт. Вон целая шайка абордажников. Сначала их выстрелили с борта одним шаром, потом, рассыпавшись широким веером, и быстро приближаются к нам. Изготовь мне металлический шест с разрядниками плазмы на концах для ближнего боя, я встречу и задам трепку этим одноглазым. Видимо, не обрадую тебя этой новостью, но у пребывающих в наличии больше глаз, чем один, в том числе и ног. Да, и головной убор тоже совсем другой, считывая с памяти типичный образ морских пиратов Земли, симбиант как обычно откорректировал заблуждение своего хозяина. В руках человека вырос длинный лом из броневого материала, что успели собрать на орбите, его концы опасно заискрились синими всполохами. К этому моменту захватчики уже коснулись обшивки орла и как блохи разбежались по укрытиям. Олегу пришло на ум сравнение с блохами из-за их многоногих прыгающих черных хитиновых тел, похожих на бронированных насекомых. «Ты совершенно прав в оценке противника, перед нами представители не магической расы инсектоидов, идущие по пути биотехнологий. Под вид локасты, этакий космический спецназ, выходцы с территории Роя. У империи с ними нейтралитет, борги не в состоянии их ассимилировать, а тараканы, как ты их мысленно окрестил, не способны заразить имперцев яйцами и выращивать в них личинки будущих особей», невозмутимо отрапортовал помощник. «Вот твари, чем их теперь вытравить? У меня и большого тапка для них нет. Отхожу в шлюз, будем сдерживать незваных гостей изнутри». Но вернуться к шлюзу шустрые насекомые не дали, землянин почувствовал сильный удар в спину. Острый наконечник жала хвоста одного из пронырливых извечных врагов млекопитающих наполовину пробил броневую пластину и застрял в ней. Противник оказался прокачанным и, по-видимому, каждый день добросовестно делал зарядку для хвоста. Он угрожающе пошевелил жвалами и резко оторвал магнитные захваты бронекостюма от корпуса, приподнимая человека на высоту 3 метров, чем вызвал у того небывалое удивление и замешательство. Раскачивая добычу из стороны в сторону, главный жук приготовился транспортироваться к себе на корабль. Пока таракан приседал, распаковывая на сегментах конечностей многочисленные газовые ускорители, в переговорном устройстве раздался гневный рык. «Это разъяренная Аша, выскочившая на помощь через шлюз, открыл огонь из оставшегося от силовиков ручного арсенала. Оказывается, она была хорошо подготовлена для боя в открытом космосе. Ловко перемещаясь и стреляя, отогнала рано обрадовавшуюся группу инопланетной саранчи и очередью перебила хвост их коварному командиру. Землянин, с усилием выдрав оставшийся обрубок, броском отправил его в далекие уголки Вселенной, а сам, получив обратный импульс, примагнитился к кораблю. Не давая опомниться, он оборотом шеста придал ускорение замешкавшемуся при старте смахивающему на чужого инвалиду. Тот, несвоевременно включив персональные газовые движки, закрутился, потеряв ориентацию, с разгона врезался в поверхность, разлетевшись кислотно-зелеными ошметками разорванного тела. Все же удобнее биться, стоя на твердой поверхности. Здоровые жуки уже поняли, какого внезапного преимущества они лишились и, перебирая лапками, поперли со всех сторон, включив личные защитные энергооболочки. Это несколько сковывало их подвижность, но зато отклоняло попадание как от зеркала. Огонь кошка девочки сразу стал малоэффективным, но вот шест Олега принес паразитам, откушавших его гостинцев, много неприятного. Хлысты, хвосты, клешни молниеносно устремлялись к рукам и ногам капитана, но натыкались на его мастерски исполненный плазменный пропеллер, прожигающий поля защитой, парализующий их хозяев. Этот прием в спортивной среде на Земле получил новомодное название «ротор судьбы». Скорость и точность, с которой человек нейтрализовал всю абордажную группу, удивила Кеттерку. В ее глазах он предстал неуязвимым божеством, ведущим эпическую битву с адскими тварями. Радостно воскликнув понравившийся боевой клич Олега, она вовремя заметила, что в полете приближается еще два подразделения, и указала на это господину. Симбиант тоже откликнулся и добавил неприятных вводных. «Мы ощущаем призыв от маяка колонизатора», — он разбудил Воланда, чтобы тот активировал ЕМП-подавление в окрестностях всех электронных систем, включая любые наноколонии. «Сразу сообщаю, наши способности могут взорвать его в момент включения, но после этого уйдем в долгую перезагрузку, а ты ощутишь сильную боль и, возможно, не переживешь ее». Искатель встрепенулся, по его отросткам пробежала судорога, он по порядку стал медленно включать свои многочисленные красные огоньки. «Понял, видимо, другого варианта у нас нет, иначе возьмут всех тепленькими без шума и пыли». «Согласен», — взрывая его. «Аша, бегом в шлюз». Олег пропустил ее в створке люка и уже собирался прыгнуть следом, как тело перестало слушаться и застыло на полпути. «Ты чего? Немедленно отпусти, взрыв лучше же переждать внутри. Ты не можешь уйти туда. Нужно рукой схватить за псевдотело тени, чтобы мы взломали его барьер и уничтожили антинаноколонию. После взрыва у тебя в организме останется очень мало нанитов и материала для их роста. Как только сможешь, пополни запасы композита. Прощай». Рука самопроизвольно схватила замигавшую красными сполохами щупальцу, и по ней пошел жар, вливающийся в искателя. Потом произошел взрыв, разметавший в ярком свете все, что было рядом и снаружи. Резкая боль отключила сознание. Свет померк в глазах человека. Глава 23. Имперский колонизатор, как большой кит, несколько суток висел в чужом пространстве кластера Б-15, пограничного сектора территории Западной Короны, халифата Габлейтов. Вокруг плавало облако каменных обломков, между ними роились мелкие аппараты класса шлюп в поисках причин произошедшей катастрофы. Каждый фрагмент органики, корабельного оборудования или груза забирался мелочью на изучение и утаскивался в огромный рот их космической мамы-рыбины. Ходовая рубка гигантского корабля располагалась глубоко в его недрах и представляла собой круглый зал размером с земной стадион, над которым проецировался вид на окрестности. В середине находился божественный мобильный маяк. От периферии к центру рассыпались прозрачные рабочие капсулы с экипажем внутри. Корабль-крепость, предназначенный сминать небольшую оборону и собирать с чужих планет посевы существ для дальнейшего обращения в боргов, контролировался из этого безопасного помещения. Все присутствующие тут в качестве обслуживающего персонала считались самыми лучшими и лояльными специалистами во всей империи и отвечали строго за свой участок работ. Остальные процессы были автоматизированы и управлялись кибернетическими механизмами. Перед пьедесталом маяка возносился прозрачный силовой куб дополнительной защиты руководства экспедиции. В нем на незримых левитационных креслах восседали капитан корабля и шериф-наместник. Над их головами как живой присутствовал голографический процессор планеты Джарсени, недовольный, что его отвлекли от важных дел. «Докладывай, шериф», — Вы поймали ренегата? Красный глаз полуэльфа постоянно регулировался трансфокатором, перебегая с одного подчиненного на другого, в остальном он сидел неподвижно как статуя. Ваше могущество, пираты сообщили о захвате сбежавшего корабля «Орел», но потом на его борту произошел взрыв, уничтоживший всю абордажную команду в составе нескольких элитных подразделений. Затем привлеченные мощным электромагнитным выбросом от тени в точке захвата появились пограничные силы халифата, сходу расстрелявшие инсектоидов. Дальнейшая судьба беглого корабля и его экипажа неизвестна. Вероятно, он захвачен этими религиозными фанатиками. Шериф постарался вложить в голос все раскаяния и сожаления, на которые был способен. А где эти ни на что негодные сверчки-свистуны? Трусливо сбежали? Емп подавление на их допотопный ковчег Роя и Кусь-Кусь технологии не должно было подействовать. Недовольство процессора, наконец, прорвалось наружу. Как всегда, после смерти ушли на перерождение к своей прародительнице королеве матери Танбибахс, а их каравелла превратилась в каменное крошево. Не обошлось без большого калибра флотилии пограничников. Колонизатор элементарно справится с пограничными силами гоблейтов. Найдите, куда увезли беглеца и нанесите визит вежливости, заодно пополните наши потери колонии новыми кандидатами в подданные империи. Жесткий тон приказа не оставлял сомнений в обязательности его исполнения и наступления ужасных последствий в противном случае. Будет исполнено, ваше могущество. Оба борга склонили головы в знак глубокого уважения к старшему. Когда глава экспедиции бывшей орка расстались с капитаном Полугнатихом один на один, то их разговор продолжился уже в более взволнованном тоне. После нашего посещения снова придет ответка в виде эскадры, мало не покажется, а мы еще от предыдущей не оправились, посетовал низкорослый капитан. Не стоит беспокоиться. Благодаря новому методу, предложенному как раз ренегатом, все корабли получили для систем наведения продвинутый алгоритм поиска уязвимых мест. Отобьемся, рыкнул шериф и растер затекшие от напряжения запястья, которые держал сжатыми на всем протяжении общения с начальством. Да, мне доложили, что его недавно опробовали в дальних областях империи на встречных заблудившихся судах противника. Горят за милую душу даже после однократного точного попадания. Но вдруг они предпримут контрмеры, сверившись с поступившей информацией, выразил опасение его собеседник, задумчиво дотронувшись своего бритого подбородка. Вот по этой причине и нельзя допустить, чтобы самохап попался в руки разведки их флота. Есть ли новые данные от этой мысли сканера? Резко перешел к сути дела старший по должности. Он прочесывает ментальный фон до ближайшей заселенной планеты гоблейтов, пока нужного слепка ауры нет. Или он находится в отключке, или был уничтожен взрывом. Еще раз проверив светящие перед ним голографические фигурки отчеты, отрапортовал Кэп. Заканчивайте тут поиски и подберемся к сканируемой планетарной базе поближе. Не исключено, что его могли посадить в экранированное помещение. Снова невыносимое чувство удушения мучило Беркутова. Он пребывал в состоянии комы, но при этом мозг продолжал генерировать бесконечные кошмары. Вновь и вновь приходит предательский воображаемый искатель, оплетает его ложноножками и усиливает нажим на шею. Как же трудно дышать. Телу не хватает кислорода, оно слабеет с каждым мгновением. Хочется закричать, но воздух не выходит из легких. Рядом кто-то незримо ходит, изучает его взглядом, тыкает длинным предметом. Как сквозь толщу воды, на пределе слышимости, донесся их разговор. Грибанайс, вот это существо находилось на борту разрушенного судна Боргов. Ты мог бы на время отключить энергококон? Низкий спокойный мужской голос вел диалог с другим более старым, медлительным, дребезжащим и с легкой хрипотцой. Да, ваше преосвященство, как и заведено у имперцев, у него отсутствуют магические способности и природные запасы маны, зато замечательно функционирует регенерация тела. Обратите внимание, еще вчера фанил, выглядел как обугленная головешка, а сегодня покрывается розовой кожей. Мужчину чем-то опять потыкали в бок, вызвав приступы боли. Как могло случиться, что технозаразный опасный объект не расстреляли сразу при детекции на подступах? Пограничная стража поначалу приняла его за атакованный пиратами шлюп союзников, обнаружив на борту магический источник излучения межзвездный проектор перемещения, поэтому и не уничтожила их сразу. Если он антимаг, то как смог перемещаться с помощью неподвластной ему силы? Для этого он использовал способности пленного звероморфа. Голоса плавно переместились на другую сторону. Все это, как минимум, странно. А пришелец может нас слышать, а как с заразой внутри него? Он опасен для окружающих. Первый говорящий, видимо, опасался прикасаться к якобы прокаженному. Не думаю, пациент находится в глубокой коме. Анализы показали остаточное присутствие локальных очагов нанитов и только. Невероятно, но, по-видимому, его иммунитет поборол техноинвазию. Это великая находка и возможность для изучения учеными всей галактики способа избавления наших подданных от последствий ассимиляции воинственными киборгами. Тычки прекратились. Но в ушах появился низкочастотный шум от включенного обратно генератора поля. Ты понимаешь, магистр, что его появление в обществе могут воспринять как приход нового мессии, и это поставит под удар нашу веру в святого мученика Варову. Произойдет раскол церкви и государства. В халифате, как в религиозной стране, подобная ересь недопустима. Есть только один истинно спасшийся из империи мученик, святая церковь, поклонение ему и ее пророк, Факих. Конечно, ваше святейшество, я отдаю себе отчет, как только их обнаружили на месте боя с пиратами, то истинно верующие офицеры немедленно засекретили и со всеми мерами предосторожности доставили вместе с разбитой лоханкой в кластер 1, сюда, в столицу. Вести эту бомбу в Индеркус было очень опрометчиво, его следовало уничтожить там же на границе, не привлекая внимания. Чиновники в государственной таможне Эмира уже что-то заподозрили и интересуются, что за груз привез транспортный бот пограничников. Не иначе где-то утечка. Присвойте статус этому существу. Кстати, какой он расы? Мы узнали у спутницы звероморфа. Она под пытками на допросе выдала, что его раса – Эльрус, подвид Самохаб. Присвойте Эльрусу Самохабу статус опасного преступника-убийцы, оденьте ошейник раба и определите в специализированный зиндан с высшей степенью экранирования и ограничения доступа. Как поправиться? Казним на арене в битве с другими заключенными. Оставшуюся от него космическую рухлядь предоставьте на досмотр таможни и выкиньте на свалку. Как прикажет кардинал. А что делать с арестованной Кеттеркой? Эта кошка уже была пленницей, так что не будем ее разочаровывать. В ошейник и продайте на невольничьем рынке для иностранцев. Она для нас не представляет интереса. Два важных обладателя голоса удалились. А на бредившего Олега, воспринимавшего эту беседу, как очередной бред, навалилась еще большая тяжесть и усталость, что он полностью забылся. Глава 24. Крупная рыжая кошка в магическом ошейнике, свернувшись в клубок, дремала в углу на дне глубокой сырой зловонной бетонной ямы. Лишь ее ушки настороженно топорщились, реагируя на малейший шорох. Это была израненная Аша, пережив очередной поворот судьбы, потерю Олега. Она не переставала молча рыдать. Когда Воланд сдетонировал, то по всему Орлу, по корпусу пошли трещины, произошла резкая декомпрессия, усилившая взрывную волну, выбила наполовину закрытый шлюз. Девушку уберегло лишь то, что умный костюм сам быстро загерметизировался. Она на некоторое время потеряла сознание. Очнулась, когда спасатели проникли внутрь и уже перенесли ее на свой корабль. Кеттерка, трансмутировав в боевую форму, бешено сопротивлялась, как тигрица рвала на лоскутки всех, кто пытался только приблизиться к ней, не обращая внимания, что находится на борту нейтрального гоблицкого пограничного судна. В конце концов, вызвали старшего офицера мага и пленили ее магическим удушающим коконом. Потом, идентифицировав спасенное судно как Борговское, содрали подаренный Беркутовым наноскаф, и во время допроса без конца били стрекалом со встроенным молниегенератором, выжигая остатки умных частичек. Под действием невыносимых разрядов ей пришлось отвечать на все вопросы про погибшего хозяина. Затем сообщили, что Олег не выжил во взрыве, с этого момента вся жизнь для нее больше ничего не значила. Уже который день она оплакивала его, переходя из депрессивного состояния в беспамятство и обратно. По прибытию ее бросили в зиндан, и на шею повесили ошейник, ограничивающий любое сопротивление. Он выкачивает из тела всю лишнюю ману, заряжается от нее и тем самым блокирует возможное колдовство. Снять его можно либо только с головой, либо нанеся код в виде волшебных рун. Магическое воздействие подавляет всю волю и заставляет следовать желанию привязанного к ошейнику через пульт хозяина. Разработка магов гнатихов по заказу халифата. В потолке открылся лаз, из него выкинули толстую боковую веревку, кошка-девочка навострила ушки. «Что сидишь?» «Пялишься, лезь наверх или тебя подстегнуть», грубый голос эхом отозвался от стен. Ошейник слегка засветился в темноте коралловым светом и последовала боль, не убийственная, но достаточно чувствительная, повторение которой не захочется. Аша, подпрыгнув, С помощью когтей уцепилась и махом выскочила через горловину отверстия в потолке, попав в большую клетку. Вход снизу тут же захлопнулся. На горизонте, над плоскими крышами городских зданий занималась утренняя заря, но деятельность местных жителей уже била ключом. Коробку за встроенные ручки подняли два раба-звероморфа из-под видоробитов, извечных трудяг, из одежды носивших лишь набедренные повязки. Их накачанные мускулами человеческие тела с заячьими ушами на голове позволяли делать самую тяжелую физическую работу. Рабы встали с носилками в строй каравана, состоящего из таких же переносных вольеров с живым товаром, и отправились в путь по слабо освещаемой встающим солнцем улице. В дороге их сопровождал десяток боевых доггеров, гуманоидов с собачьими ушами на голове, с уродскими вытянутыми лицами и зубастыми пастями, вооруженных как погонщики кнутами. Руководил караваном начальник стражи зеленомордый Габлейд, закованный в боевые доспехи космического ветерана пограничной службы. Вот у него вооружение было посолидней, на поясе висела абордажная сабля, своей высокотемпературной кромкой, разрубающей любой металл и ручной многофункциональный магический лучемет. Этот обладатель грубого голоса как раз заглядывал в следующий зиндан, чтобы выгнать наверх очередную рабыню. Всем предстоял путь на центральную площадь, где организовали невольничий рынок для покупателей со всей галактики. Габлейты не гнушались превращать в рабов всех, кто не мог оказать им сопротивление в космосе или во время набега на чужие территории. На их планетах, напротив, все происходило вежливо и корректно, любой иностранец там чувствовал себя в полной безопасности, стража следила за порядком бдительно. Уровень жизни аборигенов был в среднем невысок, но все тяготели к религии, торговле и зрелищам. Каждый день, ровно в полдень начиналась всеобщая молитва подданных святому Вараве, выжившему мученику, сбежавшему из плена техноборгов, завещавшему безжалостно с ними бороться и не подвергаться заражению скверными нанитами. За прихожанами церкви бдительно следили пророк Фатих и его духовенство во главе с кардиналом, контролируя персональное усердие с помощью способностей менталистики и магии. Каждому истинному верующему и служителю культа полагалась благодать в виде снижения налога на продажу на следующий день, что волшебным образом прописывалось в персональных свитках. Поэтому, все от мала до велика и независимо от чина и звания бросали дела и, молясь час, лежали в поклоне головой на север.